Авентюра 26 о том, как Данквард убил Гельфрата. Когда все оказались на правом берегу, спросил державный Гунтер, кого же я могу проводником назначить в чужой для нас стране. Могучий Фолькер вызвался: «Доверьте это мне». На это молвил Хаген: «Молчать прошу я всех, сначала мненье друга послушать вам не грех. Плохую весть сегодня принес я, господа, не будет нам в Бургундию возврата никогда. Мне поутру открыли две вещи жены, что все мы на чужбине найти конец должны, и я предупреждаю сородичей своих, готовьтесь дать отпор врагам, у нас немало их. Я думал, что вещуньи ввели меня в обман, когда они сказали, из вас лишь капеллан живым домой вернется». Но то была не ложь, его хотел я утопить, а он не сгинул все ж. Известие облетело мгновенно все ряды, герои побледнели в предчувствии беды. Легко ли, направляясь на празднество к друзьям, услышать неожиданно, что ты погибнешь там? Под Мерингом успешно отряд был переправлен, и алчный перевозчик за дерзость обезглавлен. И вот, — продолжил Хаген, — врагов я нажил тут, они на нас, наверное, в дороге нападут. Был здешний перевозчик сражен мечом моим, и это, без сомнения, уже известно им. Нам встретить их достойно придется, земляки, пусть знают Эльза с Гельфратом, острыль у нас клинки. Сражение ждать недолго, пред нами смелый враг, и скакунов нам лучше перевести на шаг, дабы никто не думал, что бегство предпочли мы, — воскликнул витязь Гизельхер. Он прав неоспоримо, но все-таки кого же нам отрядить вперед? — ответили бургунды. — Пусть Фолькер нас ведет. Здесь храбрый Шпильман знает все тропы и пути. Едва успели эту речь они произнести, как во главе дружины уже стоял скрипач. Броня на нем сверкала, был конь его горяч, значок из ткани красной он прикрепил к копью. Потом за королей своих герой погиб в бою. О том, что перевозчик, их верный страж, в могиле, извещены Гельфрат и Эльзе тотчас были. Разгневавшись, велели они людей сбирать, и стягиваться начала под их знамена рать. Полдня не миновало, а уж во весь опор скакали к ним вассалы, бойцы как на подбор, чтоб отомстить за гибель собрата своего. Сошлось их к Гельфрату 700 или более того. Марграфы за врагами отправились вдогон, из них был каждый злобой, настолько ослеплен, что в схватку не терпелось вступить им поскорей, но плохо это кончилось для них и их друзей. Владетель тронья с тылу бургундов прикрывал, защитника надежней едва ли мир знавал. Шли с ним его вассалы и Данквард, брат меньшой, заранее все предусмотрел он с мудростью большой. Последний луч заката угас меж облаков, был Хаген озабочен судьбою земляков. Прикрыть себя щитами велел вассалам он, вот-вот баварцы нападут на них со всех сторон. Вокруг и в самом деле был слышен стук копыт, все поняли, что недруг по их следам спешит. Отважный Данквард бросил: «Начнется бой сейчас, потуже должен подвязать свой шлем любой из вас». Бойцы остановились, и тут из темноты сверкнули им навстречу блестящие щиты. Тогда, прервав молчание, спросил владетель тронья: «Кто вы и почему за мной отправились в погоню?» Марграф Баварский Гельфред сказал ему в ответ: «Сюда мы прискакали своим врагам во след. Мой перевозчик кем-то сегодня был убит. Об этом славном витязе душа моя скорбит». «Так это, — молвил Хаген, — был перевозчик твой? Да я его прикончил, но он всему виной, за тем, что первый ссору со мною завязал. Еще немного, и меня убил бы твой вассал. Ему я и одежду, и золото сулил, коль он нас переправит. Но грубиян вспылил и так меня ударил по темени веслом, что ярым гневом воспылав, за зло воздал я злом. Извлек молниеносно из ножен я клинок, и насмерть пораженный гордец свалился с ног. Знай, я немалый выкуп дать за него готов, однако Гельфред не утих, и после этих слов вскричал он пылко: «Хаген, не сомневался я, что, коль поедет Гунтер через мои края, урон немалый будет нам причинен тобою, но ты за перевозчика заплатишь головою». Конец копья наставил на Хагена марграф, и понеслись друг к другу противники стремглав. С неукротимым Эльзе схватился Данквард смело, во мраке зазвенела сталь, и битва закипела. Нигде бойцов бесстрашней вы видеть не могли б. Могучий Гельфред сходу врага на землю сшиб, и на коне Бургунда поперсье порвалось. Впервые Хагену с седла свалиться довелось. Везде трещали копья, повсюду шла резня. Хоть оглушен был Хаген падением с коня, в себя пришел он сразу и на ноги вскочил. Удар марграфа лишь вдвойне его ожесточил. Кому-то из вассалов, коней стеречь велев, враги, в чьих гордых душах пылал великий гнев, с неистовой отвагой вступили в пеший бой, пока местных товарищи сражались меж собой. Хоть был владетель тронья могуч, проворен, смел, на щит его обрушить свой меч марграф сумел. Взметнулись к небу искры, и лопнул добрый щит. Почуял воин Гунтера, что смерть ему грозит. Он Данкварта окликнул на помощь: «Милый брат, иль гибель уготовит мне дерзкий супостат? Я с витязем столь сильным один не совладаю». — ответил Данквард: «С ним сейчас расправлюсь без труда я». Одним прыжком к баварцу приблизился боец, и под мечом Бургунда марграф нашел конец. Как Эльза не пытался за Гельфрата воздать, его вассалы дрогнули и обратились вспять. Понес злосчастный Эльзе в ту ночь большой урон. Он сам был тяжко ранен, и брат его сражен, и 80 лучших, отборнейших бойцов прияли смерть под натиском бесстрашных пришлецов. Бежала с поля боя баварская дружина. Кто мешкал хоть минуту, того ждала кончина. От грохота ударов тряслась земля кругом, то мчались люди Хагена в погоню за врагом. Но скоро Данквард в ножны вложил свой меч булатный и громко крикнул: «Время нам повернуть обратно! Исходит недруг кровью, с него позбита спесь, а наших с тылу некому прикрыть, пока мы здесь». Когда до места схватки отряд добрался снова, своей дружине Хаген сказал такое слово: «Взгляните, скольких ныне недостает меж нас, и кто в сражении с Гельфратом безвременно угас! Лишь четырех героев друзья не досчитались, к тому ж бойцы из Тронья с врагами расквитались, изрядно потускнели щиты стальные их от крови стайль более баварцев удалых. Тут показался месяц из тучи на мгновенье, и рек вассалам Хаген: «Прошу вас о сраженье не говорить покуда трем королям моим, пусть душу до утра ничто не омрачает им». Когда бойцы нагнали тех, кто вперед ушел, сморила их усталость, был бой ночной тяжел, и многие роптали: «Да скоро ли привал? Никто нас в гости здесь не ждет!» Так Данквард отвечал: «С седла и не надейтесь до бела дня сойти. Ему, кто над дружиной начальствовал в пути, дал знать отважный Фолькер, что утомилась рать. Пусть сообщит, где место им для отдыха избрать. Бесстрашный Данквард бросил: «Неведомо мне это. Слезать с коней нельзя нам до самого рассвета, а утром можно будет и на траве вздремнуть». Героев не порадовал такой ответ ничуть. У них от вражьей крови весь панцирь побурел, но этого во мраке никто не усмотрел. Когда же солнце снова сверкнуло из-за гор, король, взглянув на Хагена, сказал ему в упор: «Не очень вас заботит честь ваших королей, коль вы вступили в схватку без помощи моей. Признайтесь, хоть чьей кровью покрыт ваш щит стальной?» Ответил Хаген: «Дали нам баварцы ночью бой. Но друг их, перевозчик, остался неотмщен. Неустрашимый Гельфред был Данквартом сражен, а Эльза спасся бегством, лишившись 100 бойцов. Я ж потерял лишь 4 из ваших удальцов. Где стал на отдых Гунтер, поныне я не знаю, но разнеслось известие по землям вдоль Дуная о том, что дети Уты на празднество спешат. Был каждый житель Пассау их приближенью рад, а князь-епископ Пильгрим возликовал вдвойне за тем, что счастлив видеть был у себя в стране 3 королей бургундских, племянников своих. На славу принял он гостей и всю дружину их. Встречать приезжих вышел святитель на дорогу, но слишком мал был город, а их чрезмерно много, и лагерь за Дунаем разбили короли, всех нибелунгов на судах туда перевезли. Продлилось ровно сутки их пребывание там, не отказал епископ ни в чем своим гостям. Направились в Бехларен, затем 3 короля, о чем узнали Рюдегер и вся его земля. В нее уже въезжали бургунды шагом скорым, как вдруг воитель некой представился их взором. Он прямо на границе забылся крепким сном, и Хаген ловко завладел его стальным клинком. Тут Эккевард достойный, так звался воин тот, проснулся и увидел: меча не достает. Пропажую был витязь расстроен и смущен. Выходит, плохо рубежи оберегает он. Смельчак сказал в унынье: «Умру я от стыда. Не в добрый час бургунды приехали сюда. С тех пор, как умер Зигфрид, мне белый свет не мил. Ах, господин мой Рюдегер, свой долг я позабыл». Услышав это, Хаген ему клинок вернул, а также 6 браслетов любезно протянул. «Прими-ка их на память, и будем впредь дружить. Не трус ты, коль пошел один границу сторожить». Так Эккевард ответил: пусть вам воздаст Творец, а я не ездить гуном, прошу вас, удалец. У Хагена немало врагов меж ними есть, они, убийцы Зигфрида, давно готовят месть. Защитой, — молвил Хаген, — да будет нам Создатель, пока что нас не смеет тревожить неприятель, и лишь одна забота снедает сердце мне, где мы найдем на эту ночь приют у вас в стране? Устали наши кони, припасы истощились. Достать же их за деньги мы б тут напрасно тщились, поэтому мы ищем того, кто хлеб и кров великодушно разделить с приезжими готов. Воскликнул страж: «Найдется такой хозяин тут, вам Рюдигер охотно даст пищу и приют. Клянусь, никто не примет вас более учтиво, чем он, коль завернуть к нему согласны по пути вы. Он славится радушьем во всех краях чужих, так много в нем достоинств, что счесть труднее их, чем на лугу весеннем возросшие цветы. Всегда для гостя у него ворота отперты. Моим посланцем будьте, — король ему в ответ, — скачите и узнайте, согласен или нет принять меня с дружиной марграф наш старый друг. Пусть верит, не забуду я вовек его услуг». Промолвил страж: «Охотно исполню ваш приказ». И в путь с веселым сердцем пустился сей же час, чтоб обо всем марграфу поведать честь по чести. Давно не слышал Рюдигер такой приятной вести. Увидел он, что скачет посланец по дороге, узнал его и молвил бехларинцам в тревоге: «Спешит вассал Кримхильды, граф Эккевард, сюда. Наверное, врагами нам учинена беда». Встречать гонца к воротам отправился марграф, а гость, на землю спрыгнув и меч свой отвязав, хозяину немедля пересказал те речи, которые от пришлецов он услыхал при встрече. «Король бургундский Гунтер прислал сюда меня. Он, Гизельхер и Гернат, а также их родня, мне кланяться велели бехларинским друзьям. От Хагена и Фолькера привет особый вам. А смелый Данквард, взявший дружину под начал, перед моим отъездом спросить вас наказал, не слишком ли вам трудно найти хлеб и кров не для одних лишь королей, но и для всех бойцов». С сердечной улыбкой марграф ответ ему: «Я с радостью великой трех королей приму. Для них и всех, кто с ними, всегда открыт мой дом. Я столь желанным мне гостям не откажу ни в чем». У Данкварта немало воителей лихих, с ним едет 10 сотен и 6 десятков их, да ровно 9 тысяч простых бойцов к тому ж, но был обилию гостей лишь рад достойный муж. Посланцу он промолвил: «Спасибо вам за весть. Для всех, кто б не приехал, найдется место здесь. Считаю я за счастье служить друзьям своим. В седло вассалы и родня, вперед, навстречу им». И витязи, и слуги седлать коней взялись. Слова их господина им по душе пришлись. Тем рьяне исполняли они приказ его. Лишь Готелинда до сих пор не знала ничего. Примечание к авентюре 26. «Все мы на чужбине, найти конец должны, готовьтесь дать отпор врагам». Поведав войску о грозящей ему гибели, Хаген одновременно призывает его привести себя в боевую готовность для того, чтобы достойно и мужественно встретить судьбу. Эта весть не вызывает колебания воинов, герои лишь побледнели в предчувствии беды. Строфа 1590. И... двинулись дальше. Меринг, город в Баварии, на Дунае. Знай я, немалый выкуп дать за него готов. По старым германским обычаям убийца мог выплатить возмещение за убитого, тем самым предотвратив месть сородичей, в данном случае сеньора. Гельфред, однако, отклоняет это предложение. Хаген ему клинок вернул. Эккевард, приближенный и казначей Кримхильды, оказывается здесь единственным стражем границ владений Рюдегера. Эта странность объясняется, вероятно, тем, что Эккевард в подобной функции был заимствован автором песни о Нибелунгах из более раннего источника, где он был посланцем Кримхильды, которая хотела предостеречь братьев о грозящей им у Эцеля опасности. После того, как Кримхильда стала их злейшим врагом, желающим заманить их в гуннские земли, появление здесь Эккеварта лишилось смысла. Поэтому Хойслер полагает, что в данном случае речь идет о другом Эккеварте, не приближенном Кримхильде, а воине Рюдегера. Возвращая ему оружие, Хаген проявляет рыцарственное благородство. В благодарность Эккевард предупреждает Хагена о грозящей ему и его спутникам опасности. Строфа 1635. Меч свой отвязав в знак того, что он привез мирное известие. Конец примечаний.